Придя к нам, он рассказал мужу, что познакомился с интересной дамой, госпожой Фильд, которая, определив очень верно его прошлую жизнь, предсказала ему некоторые факты, которые, к удивлению, его уже сбылись. Когда Соловьев направился домой, то вместе с ним вышел и мой муж, делавший по вечерам продолжительную прогулку. Дорогой муж спросил Соловьева, далеко ли живет госпожа Фильд, и, узнав, что она живет близко, предложил ему зайти к ней теперь же. Соловьев согласился, и они направились к гадалке. Госпожа Фильд, конечно, не имела понятия, кто был ее незнакомый гость, но то, что она предсказала Федору Михайловичу, в точности сбылось. Госпожа Фильд предсказала мужу, что в недалеком будущем его ожидает поклонение, великая слава, такая, какой он даже и вообразить себе не может. И это предсказание сбылось на пушкинском празднестве. Сбылось к большому нашему несчастью и печальное ее предсказание о том, что в скором времени мужа постигнет семейное горе. Умер наш милый Алеша. О печальном предсказании гадалки Федор Михайлович сообщил мне уже после нашей утраты. По мере того, как приближался конец года, Федор Михайлович стал задумываться над вопросом, продолжать ли ему в следующем году издание дневника писателя. Денежным успехом этого издания муж был вполне доволен. Отношение к нему общества, искреннее и доверчивое, выражавшееся в переписке с ним и многочисленных посещениях незнакомых лиц, было для него драгоценно. Но потребность художественного творчества превозмогла, и Федор Михайлович решил прекратить издание дневника писателя на 2-3 года и приняться за новый роман. Какие литературные задачи занимали и волновали моего мужа, можно судить по найденной после него памятной книжке, в которой 24 декабря 1877 года он записал «Мементо. На всю жизнь». Первое. Написать «Русского Кандида». Второе. Написать книгу об Иисусе Христе. Третье. Написать свои воспоминания. Четвертое. Написать поэму «Сороковины». Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания дневника, то есть минимум на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет. К 1877 году. В половине апреля Федору Михайловичу понадобилось по какому-то делу съездить в Государственный банк. Боясь, что мужа затруднит разыскивание отделения банка, которое было ему необходимо, я вызвалась его сопровождать. Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди толпятся около продавцов газет. Мы остановили извозчика, я пробилась сквозь толпу и купила только что вышедшее объявление. Это был высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, данный в Кишиневе 12 апреля 1877 года. Манифест давно ожидали, но теперь объявление войны стало совершившимся фактом. Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику вести нас к Казанскому собору. В соборе было немало народу и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божьей Матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. О поездке в банк не было и речи, так сильно был потрясен Федор Михайлович происшедшим событием и его великими последствиями для столь любимой им родины. Манифест муж мой отложил в число своих важных бумаг, и он находится в его архиве.